Глава 26. Планета Луунов. Почти молча невидимые и сидевшие рядом офицеры рассматривали оставшуюся часть записи. Сначала на центральном экране выросла на глазах планета Первый мир. В лучах иссиня-белой звезды тускло блестели два огромных океана, занимавших половину планеты. На оставшейся части, судя по всему, росли бесконечные тропические леса. И все это скрывалось за низкими серо-стальными облаками. «Это наружная планета», — пояснил Макс, глядя на экран. «Здесь стоит генератор, создающий защитное поле между ней и главной планетой-лабораторией. Здесь же должна быть расположена база крейсеров охранения. По данным Луунов, их не более 5. На экране возникла пунктирная линия, повторявшая маршрут ящера между планетами системы. Пунктир заканчивался у второй видимой планеты. Здесь также виднелись океаны и горы. Но лесов почти не было, а вот пустыни занимали почти половину планеты. «Это второй мир. Он ближе всего к звезде. Система охраны похожа», — продолжал комментировать коротышка, войдя в роль. «Несколько замаскированных батарей лучевого огня и база дредноутов. Луны обещают не более 2 кораблей». Гримальди усмехнулся. После сообщения Гарри об артиллерийских возможностях скрытой планеты, он уже почти не обращал внимания на исходные данные Луунов. Наконец, на экране возник спрятанный мир, такой, каким его запечатлели сканеры корабля во время посадки и поспешного бегства. Затянутая льдом небольшая планета, повсюду из-под льда вздымались горные хребты. «Вы видели там что-нибудь существенное?» – спросил Красс, глядя на долгожданную планету. «Может быть, наши украденные 100 лет назад генераторы?» «Видели, капитан, как раз перед бегством», – кивнул Макс. «Оба генератора там, и самый первый с осы, и тот, что заги сняли с нашего Центуриона. До сих пор в отличном состоянии. Заги с них пылинки сдувают, сволочи». Красс припомнил события 100-летней давности, когда он был командиром охранения того самого секретного эксперимента, во время которого пропал вместе с научным кораблем первый генератор. Как такое забудешь? Но тогда о загах никто еще и не слышал. «Молодцы, ребята», — похвалил Красс. «Кроме того, на спрятанном мире хранится партия новых, подготовленных к отправке генераторов независимого времени», — добавил Макс. «Луны их сделали сами, скопировав наши разработки. Точнее, сделали заги, но заправляет там один луун-предатель, который ненавидит даже своих. Сын предыдущего правителя луунов». «Что же ты молчал о самом главном, боец?» — внезапно адмирал Гримальди встал и в раздражении начал мерить обширную рубку управления Ганимеда гигантскими шагами. «Целая партия генераторов, которой можно оснастить флот загов, уже сделана и готова к отправке? Да это же верный конец нашей системе, если они уже успели отгрузить свой товар хозяевам. Вы болтаетесь почти сутки среди астероидов, за это время оброги вполне могли прислать за генераторами корабли и вывести их в неизвестном направлении. Чтобы там не задумали Лууны, нужно немедленно нанести упреждающий удар по этой планете и молитесь, чтобы все эти генераторы были еще там». Сверкая глазами, Гримальди подошел к главному экрану и впился в изображение спрятанного мира, недавно вынырнувшего из дрейфа среди пластов времени. «Полковник Челси, немедленно передайте приказ всему флоту совершить короткий прыжок к указанной системе и быть готовыми сразу вступить в бой. Мы нанесем удар в сердце врага немедленно». Один за другим в 2 шагах от системы Z-85 вспыхнуло 16 синих шаров. Флот вторжения переместился туда в полном составе. И едва корабли землян оказались в обычном пространстве, Красс увидел затянутый льдом спрятанный мир воочию. Заняв свое место между 2 обычными планетами, она тускло светилась отраженным светом. Но на одном из полюсов, словно древний фонарь во тьме, отливал ярко-синевой гигантский генератор. «Так вот ты какая, планета Луунов», — подумал Красс как-то отстраненно, словно и не жаждал попасть сюда так долго. «Смотрите!» «Он только один!» — радостно воскликнул Макс. «Значит, заги еще не починили второй генератор. Планета пока не может уйти в невидимость». «Не будем терять время», — решил Гримальди, поворачиваясь к командиру Ганимеда. «Дредноутам Клин и Тритон немедленно атаковать планету и смести с ее поверхности все обнаруженные объекты». Перед прыжком информацию с кристалла Макса о последней точке старта перекачали в биокомпьютеры всех кораблей флота вторжения. Поэтому штурманы и артиллеристы с дредноутов точно знали, на какой части поверхности спрятанного мира находятся украденные генераторы и что является главной целью налета. Однако едва дредноуты пошли на сближение с долгожданной целью, как между планетами возник энергетический щит, перекрывая доступ к спрятанному миру. Атака захлебнулась. Одновременно со стороны первой планеты в сторону флота землян стартовало 5 крейсеров, а со второго мира в открытый космос поднялись 2 мощных дредноута загов, похожие на жуков. «Приближаются корабли противника», — сообщил биокомпьютер, перечислив их примерные классы и количество. «Смотри-ка», — удивился Гримальди, — «не обманули твои лууны, капитан? Может, и с кодами не провели? Ну-ка, проверим». «Челси, передай приказ крейсерам авангарда остановить противника с первого мира. Дредноуту «Шмель» выдвинуться ко второй планете и сдерживать ответным огнем нападение с той стороны. Биокомпьютер, транслируй в эфир полученные коды доступа для отключения обороны противника». Челси передал приказ крейсерам и «Шмелю». Авангард, ведомый тритоном капитана Хатча, набросился на корабля загов с таким азартом, словно втрое превосходил его. После первых же залпов землянам удалось повредить один из крейсеров противника. Тот завалился на левый борт и, огрызаясь залпами желтых шаров, вышел из боя. Но остальные заги не отступали. Завязалась ожесточенная схватка. Яркие всполохи энергетических выбросов осветили эту пустынную часть космоса. Принимая огонь на себя, «Шмель» ввязался в бой с 2 мощными кораблями противника, уже издалека окатившими его струями синего пламени. Защита дредноута землян выдержала эти удары, но сразу стало понятно, что долго он один не выстоит против 2 превосходящих его по силам кораблей. Но это и не понадобилось. Почти сразу же, после того, как биокомпьютер Ганимеда транслировал в эфир полученные от луунов коды доступа, энергетический щит, укрывший сразу 3 планеты, замерцал и погас. Путь на спрятанный мир был открыт. Застывшие на орбите недвижимыми громадами Клин и Тритон немедленно двинулись вперед и открыли огонь. Первые же залпы заставили таять льды на планете и вызвали несколько землетрясений. Определившись с целями и поделив между собой спрятанный мир на сектора, оба дредноута начали методично перепахивать поверхность планеты энергетическими залпами чудовищной мощности. Глядя на это, Макс представил, как сейчас гибнут отвратительные черви-переростки. Он надеялся, что и садист Клах получил по заслугам и никогда не выберется с этой планеты вместе со своими генераторами и всем остальным арсеналом. Первым был уничтожен мерцавший синим пламенем на одном из полюсов генератор независимого времени. После залпа батареи дредноута Макс не мог оторвать взгляда от купола генератора. Он отчетливо виднелся на главном экране Ганимеда, куда стекались сейчас изображения ото всех биокомпьютеров земных кораблей, ведущих бой с противником. Сначала Макс думал, что залп прошел мимо. Но вот купол генератора треснул, из-под него вырвалось несколько фонтанов огня. По стенкам побежали яркие трещины, и, наконец, планету потряс мощный взрыв. Над разлетевшимся куполом вырос исполинский синий гриб и накрыл огромную территорию. Рубка Ганимеда огласилась криками радости. «Отличный выстрел!» — похвалил Гримальди. «Командира и артиллеристов надо будет представить к наградам». «Да!» — кивнул Крас, посмотрев на Макса и Гарри, стоявших рядом. «Планета лишилась второго движка. Теперь она точно никуда от нас не сбежит». Затем Клин нанес удар по скоплению белых куполов рядом со вторым, уже поврежденным генератором. После того, как этот залп достиг поверхности, из-под куполов в небо взметнулась огромная вспышка белого огня, пронзившего всю разряженную атмосферу планеты. Столб огня из эпицентра взрыва достиг даже днища дредноута землян, отбросив его на некоторое расстояние от планеты. Клин не раскололся, защита выдержала, но корабль мгновенно прекратил вести огонь. «Капитан, похоже, угодили в склад генераторов», — предположил Макс. «Похоже», — согласился Крас, — «если только заги не припрятали что-то пострашнее». «Челси, немедленно узнайте, как дела у Клина», — приказал Гримальди, увидев, что корабль прекратил стрелять по планете. Полковник переместился поближе к вспомогательному экрану, рядом с которым сидел офицер связи. Биокомпьютер постоянно выводил на этот экран всю предварительную информацию, полученную от кораблей. Вслед за этим он фильтровал ее, уточнял и выводил результаты на главный экран. «Защита дредноута выдержала, хотя на корабле большие проблемы», — сообщил Челси, прочитав первые сообщения. «Перестал работать главный генератор М, выведена из строя половина навигационных и артиллерийских приборов. У экипажа шок, Потеря ориентации во времени. Полковник замолчал ненадолго. «Клин выходит из боя, адмирал», — закончил Челси. «Ему нужна помощь». «Отправьте туда два крейсера из резерва и команду техников», — приказал Гримальди. «Пусть обследуют корабль. Надо вернуть его в строй». Челси немедленно стал рассылать необходимые приказы. Но в этот момент ситуация в бою резко изменилась. Ожила молчавшая до той поры оборона спрятанного мира и двух планет охранения. С их поверхности заработали многочисленные батареи лучевого огня, посылая заряды смертоносной энергии по кораблям землян, висевшим на орбите. Дальнобойные батареи спрятанного мира сосредоточили огонь на обескровленном дредноуте землян. Клин сотрясался от частых прямых попаданий. Кроме того, прекратив огонь по кораблям противника, охранение Загов устремилось на выручку своей секретной планеты. Крейсеры набросились на Тритон, единственный дредноут землян, продолжавший кромсать спрятанный мир, вскрывая белые купола. А дредноуты Загов, изрядно потрепав защиту шмеля, скоро присоединились к своим крейсерам. Тритон мгновенно попал в окружение. Тогда он прекратил стрелять по куполам планеты и перенес огонь на корабли Загов, окружившие его со всех сторон. Вступил в бой с превосходящими силами противника. «Авангарду и шмелю! Атаковать Загов!» — рявкнул Гримальди. «Они что там, заснули, что ли? Немедленно в бой, а то мы потеряем еще один дредноут!» Крейсеры Хатча переместились вслед за уходящим противником поближе к орбите спрятанного мира, ударив по кораблям Загов, которым пришлось ослабить кольцо вокруг тарана. А когда к месту боя приблизился шмель и накрыл своим огнем дредноута Загов, то над планетой завертелась настоящая свистопляска. Численный перевес был на стороне землян, но оборона была еще крепка. Чувствуя, что побеждает, Гримальди все же торопился. Он бросил в бой еще три крейсера, чтобы окончательно раздавить охранение секретной системы. Спустя 20 минут боя, наконец, наметился перелом. На поверхность спрятанного мира рухнул объятый пламенем один из дредноутов охранения. Пробив лед, массивное тело погрузилось под воду, а последовавший за этим взрыв вызвал настоящее цунами. Еще никогда в жизни капитан Красс не наблюдал цунами с орбиты. Родившись в глубине, волна поднялась на сотню метров вверх и, круша и сминая лед на своем пути, разошлась веером во все стороны. Когда сила ее иссякла, то на месте взрыва появилось целое море, свободное ото льда. Хотя оно быстро затягивалось, словно рана на теле Зага, этот мир был очень холодным. Хатч со своими крейсерами уничтожил две боевые машины противника. Вспыхнувшие яркими огнями, они рассыпались на сотни протуберанцев, а сам потерял только одну. Ее подбил своим синим огнем оставшийся в бою дредноут Загов. Тогда Хатч, отогнав подальше уцелевшие крейсеры противника и поручив помощнику разобраться с ними окончательно, сосредоточил всю свою ярость на нем. У Хатча было еще достаточно крейсера, чтобы воевать на два фронта. Эта атака развязала руки командиру изрядно потрепанного Тритона. Он снова вышел из боя и, подавив две дальнобойные батареи на поверхности спрятанного мира, принялся кромсать его дальше. Скоро к нему присоединился шмель, точным попаданием повредивший двигатели дредноута Загов. Обездвиженный, но еще огрызающийся огнем, дредноут остался на растерзание крейсером Хатча. Спрятанный мир погибал. Его оборона, не рассчитанное на долгое сопротивление, слабело на глазах. Батареи умолкали одна за другой, подавленные огнем кораблей. Поверхность, испещренную белыми куполами лабораторий и секретных заводов, рвали на куски залпы землян. Гримальди уже праздновал победу, доставшуюся ему сравнительно легко, благодаря предательству луунов. Однако, неожиданно на главный экран поступило тревожное сообщение от биокомпьютера. Он засек приближавшуюся к месту боя армаду кораблей противника. Судя по показаниям сканеров дальнего обнаружения, это были корабли флота Оброгов, летевшие из центра галактики на обычных двигателях. Армада насчитывала больше сотни боевых кораблей и передвигалась несколькими эшелонами. В авангарде находилось около 50 тяжелых крейсеров. За ними двигались дредноуты числом не менее 30. Третий эшелон распознать и классифицировать пока не удалось. Но авангард должен был достичь планеты только через пару земных часов. «Ого!» — присвистнул Красс, глядя на экран. «Похоже, мы кому-то сильно наступили на больную мозоль. Это наверняка хозяин груза, дожидавшегося его на планете». «Да», — согласился Гримальди, — «мы обнаружены, и нас приняли за опасного противника». Это приятно, но, пожалуй, принимать новый бой с этой армадой нет смысла. Дело почти сделано». Гримальди повернулся к полковнику. «Челси, усилить огонь по планете. Надо выжечь ее дотла, пока не подоспели эти зеленохвостые ящерицы. Затем уходим в сверхвременной прыжок. Передайте это на все корабли». Челси откозырял. Однако не успел он передать приказ, как поступило новое сообщение. «Почти рядом с системой замечен эскадр кораблей «Загов», «Дредноут» и 10 крейсеров, которая будет на месте не позже, чем через 30 земных минут». «Это еще что такое?» – удивился Гримальди. «Откуда они здесь? Они ведь тоже передвигаются без генераторов М». «Рядом идет война», – подсказал Макс. «Заги с ближайшей базы недавно напали на планеты клана Харра в системе А-97. Чем закончился налет, мы не знаем, но мимо пояса астероидов проходила эскадра Загов в обратном направлении. Она имела потрепанный вид, может быть, это они?» «Эти выглядят вполне воинственно», – ответил Гримальди, глядя на экран. И добавил, обернувшись к полковнику. «Челси, прикажите крейсерам Хатча перестроиться и занять оборонительную позицию на случай внезапного нападения со стороны этой эскадры. А нам пришла пора лично поучаствовать в сражении. Приказываю приблизиться к спрятанному миру и помочь огнем Шмелю и Тритону, а то они могут не успеть разделаться с этим осиным гнездом. Дело должно быть сделано в любом случае». Крейсеры Хатча, получив новый приказ, отошли от планеты и выстроились в ряд, заняв оборонительную позицию. Их сканеры уже видели приближавшуюся эскадру противника. Тем временем Ганимед уже вошел в разреженную атмосферу планеты-лаборатории и завис над еще уцелевшей группой куполов. Прицелившись, Дредноут дал по ним залп, буквально взорвавший поверхность. Купола смело, как карточные домики. Ганимед двинулся дальше, обшаривая своими сканерами планету в поисках новой цели. И скоро он ее нашел. Это была абсолютно ровная, круглая площадка неизвестного назначения, но гигантского размера. Купола над ней не имелось, зато рядом возвышались какие-то технические постройки, напоминавшие своей конструкцией пирамиду. Артиллеристы Дредноута захватили новую цель. В этот момент на орбите снова началась свистопляска. Корабли ближайшей эскадры Загов достигли системы спрятанного мира гораздо быстрее расчетного и обрушились превосходящим числом на 7 крейсеров охранения капитана Хатча. Чтобы распылить защитные силы эскадры землян, заги еще на подходе выпустили на волю целый рой штурмовиков. Хатч сделал то же самое. Сотни ястребов и кернов устремились навстречу своим врагам. Сцепившись мертвой хваткой друг с другом, пилоты землян и оброгов завязали ожесточенный бой. И весь этот рой завертелся вокруг кораблей, жаля их огнем своих пушек. Когда дредноут загов достиг места схватки, то ему удалось первым же выстрелом поразить один из крейсеров землян в кормовую часть. Следующим залпом синего пламени дредноут просто разломил его надвое. Ганимед немедленно получил на свой экран изображение дредноута противника, приведшего сюда целую эскадру крейсеров под занавес сражения за спрятанный мир. «Я знаю этот корабль», – неожиданно узнал его Крас, детально изучавший на базе Сатурна всю информацию по грандиозной битве с загами в Солнечной системе. «Это Паук, флагман эскадры, атаковавший Солнечную систему. Только сейчас на нем почему-то нет сверхвременных двигателей». «Мы его тоже видели, капитан», — воскликнул Макс. «Причем недавно. Он базируется на одной из захваченных у Харра планет системы А-97. На нем летает какой-то генерал Зардж. Кхал рассказывал, что после налета на нас Зардж был жестоко наказан за провал операции, а когда мы улетали отсюда, он как раз напал на ту планету, где мы находились». «А вы случайно не знаете, сколько у него в запасе кораблей?» – поинтересовался Гримальди. «Если этот Зардж дальше будет так замаливать свои грехи перед начальством, расправляясь с нашим заслоном, то очень скоро от крейсеров Хатчи ничего не останется». «Нет, адмирал», – ответил Макс, – «таких сведений мы не имеем. Но когда он бился с капитаном Кхаалом, который теперь воюет на стороне Харра и Луунов, он был один. А потом, когда нападал на планету этого клана, кораблей у него было примерно столько же». «Ладно», – махнул рукой Гримальди. «Хач продержится еще немного. Челси бросит все оставшиеся крейсеры ему на подмогу. Что там с клином?» «Крейсеры только что закончили снимать остатки команды с дредноута», — быстро отрапортовал полковник. «Он полностью выведен из строя. Там вообще какие-то аномалии со временем на борту». Как сообщает командир крейсера «Стальной», поврежден защитный кожух генератора М, санит разбросан по всем кормовым отсекам. Половина команды сошла с ума. «Черт побери эту мерзкую планету», — выругался Гримальди. «Оба крейсера тоже отправить на помощь Хатчу, а нам надо выжечь эту заразу». «До прибытия армады остается меньше земного часа», — сообщил биокомпьютер. «Огонь по цели», — рявкнул Гримальди. Дредноут вздрогнул всем корпусом и послал энергетический заряд в сторону круглой площадки на поверхности планеты. Всем находившимся в рубке Ганимеда показалось, что сначала ничего не произошло, зато потом случилось что-то страшное. Заряд снес технические постройки в виде пирамиды и ушел под поверхность планеты, а круглая площадка неожиданно стала надуваться, словно пузырь, на глазах увеличиваясь в размерах, но затем пузырь вдруг опал внутрь себя. Крас ожидал мощного взрыва, похожего на тот, что уничтожил Клин, резкого выброса энергии, но его не последовало. Вместо этого вся территория под разрушенной площадкой начала съеживаться и закручиваться в спираль, словно кто-то вкручивал в поверхность спрятанного мира огромный винт. Спираль вращалась все быстрее, засасывая в себя окрестные постройки, а потом землю. И скоро от нее во все стороны по планете поползли гигантские трещины, разрывая лед. Сквозь них наверх пробивался яркий синий свет неизвестной природы. Спустя мгновение спрятанный мир вдруг начал набухать, расти на глазах. За 30 секунд небольшая планетка размером не больше Луны увеличилась в полтора раза и продолжала расти, не останавливаясь. У Краса появилось нехорошее предчувствие. «Господи, во что же мы угодили?» — пробормотал он. «Адмирал, капитана Дредноута спрашивают, что происходит?» — передал сообщение полковник Челси. Гримальди в ужасе смотрел на планету, которая расползлась уже на весь экран и вот-вот намеревалась вылезти за его пределы. И тут адмирал понял, что происходит. «Челси!» — заорал он. «Всем кораблям немедленно выйти из боя! Мгновенный прыжок в невидимость! У нас есть не больше 20 секунд!» Побелевший полковник передал приказ. Над поверхностью вспыхнули два синих шара. Тритон и Шмель ушли. От разорванной эскадры крейсеров Хатча на орбите остался только Тристан и Гром. Даже получив приказ, они медлили, запуская внутрь себя штурмовики со всех погибших крейсеров и до последнего отгоняя огнем наседавших со всех сторон загов. Кругом полыхали, догорая, мертвые крейсеры землян. «Дорого досталась нам эта победа», — подумал Крас, глядя на две синие вспышки, сверкнувшие, наконец, на месте недавнего боя. Он перевел взгляд на поверхность планеты, сквозь которую уже повсеместно сочился синий свет. И только теперь Гримальди отдал свой последний приказ. «Уходим». Взрыв спрятанного мира и синяя вспышка, сопровождавшая переход Ганимеда в другое время, едва не совпали. Крас успел заметить, как синий ветер рванулся во все стороны, разорвав планету на части. В мгновение ока он сожрал первый и второй мир и все корабли, находившиеся поблизости. Но настоящих размеров катастрофы, потрясшей этот тихий уголок Вселенной, к счастью, Крас уже не увидел. Зато ее увидели капитаны, приближавшиеся к месту боя армады Оброгов, которой командовал молодой адмирал центрального сектора Киину. Он спешил на помощь спрятанному миру, последней надежде Оброгов на возрождение могущества Империи. Флот мог быть здесь гораздо раньше, но этот недоумок Клах очень долго пытался починить второй генератор на планете своими силами и подал сигнал бедствия только в самый последний момент, когда эскадра неизвестного противника появилась уже у защитных полей, а несколько оставшихся дредноутов с генератором М были отправлены на другой конец ядра для подавления волнений в классе Цавах. То, что увидели офицеры Оброгов, не могло им присниться и в кошмарном сне. На авангард из крейсеров обрушился синий смерч, который поглотил все громадные корабли и растворил в себе словно ничтожные песчинки. Адмирал Киину едва успел в ужасе развернуть центр своего флота и в панике бежал, но в этот момент он столкнулся с арьергардом из четырех десятков тяжелых крейсеров. Возникла полная неразбериха. Огромные корабли таранили друг друга. Уходя от одних столкновений, попадали в другие. Синее облако едва не настигло их. Корабли Оброгов разлетались в разные стороны в полном беспорядке. Адмирал уже ничем не управлял. От мощнейшего флота центрального сектора осталась только полностью дезорганизованная масса кораблей, разлетевшаяся по разным системам. А на месте спрятанного мира взбесившиеся сканеры долго не могли определить ничего. Но вскоре там возникла огромная воронка, которая начала медленно всасывать обратно весь синий огонь, вырвавшийся из нее наружу. А Амун Пятый оторвал взгляд своих пронзительных глаз от экрана. Затем погладил перламутровый шар управления длинными серебристыми пальцами трехпалой конечности, и экран погас. Рядом молчаливой тенью стоял Муалан Горд. «Ну что же», — заметил Аамун Пятый, — «я не ожидал от землян такой прыти. Они полностью уничтожили спрятанный мир вместо того, чтобы слегка повредить, и двигатели нам не достались. Более того, теперь этот район небезопасен для полетов». «Вы, как всегда, правы», — протелепатировал в ответ Муалан, согнувшись в почтительном поклоне. «А вот от оброгов я ожидал большего», — разочарованно продолжал Аамун Пятый. «Они должны были прибыть вовремя, но оказались нерасторопными». Верховный правитель Луунов отдалился от экрана и воспарил над прозрачным полом верхнего уровня башни размышлений. Стены вокруг мгновенно стали прозрачными, открывая вид на бесконечные зеленые дали планеты лесов. «И те, и другие лишь ускорили свою судьбу», — закончил мысль верховный правитель Луунов, глядя на далекую линию горизонта. «С землянами все понятно. Рано или поздно мы захватим самое ценное, что у них есть, их научные ресурсы, и заставим земных ученых работать на нас. Это лишь вопрос времени. Тем более, что наш контакт на Земле просто превосходно выполняет свои обещания. А вот в империи оброгов уже пора навести порядок. Час настал». Аамун Пятый обернулся и вперил свой пронзительный взгляд в Муалана. «Горд, надо немедленно активировать программу двойного подчинения кораблей и рабов по всем доступным системам в галактике. Все корабли должны собраться, сосредоточиться у планеты систем клана Харра, оставшиеся на них экипажи Загов уничтожить. И сообщите к Хаалу, пусть готовится к атаке нашего нового флота на Пилон. Урасу пора расстаться со своей властью».